это выступление, скорее всего, и побудило московское университетское начальство пригласить Юркевича из Киевской духовной академии. Отстаивая версию о вечности и неизменности идей в духе платонизма, Юркевич соединил с этим учение о том, что постижение истины не является чисто познавательным актом, а сопряжено с религиозными убеждениями человека, с его верой и любовью к Богу. Юркевич оказал большое влияние на студента физико-математического факультета Владимира Соловьева, который одно время был завзятым материалистом и поклонником Бюхнера, объяснявшего душу движением молекул. После смерти Юркевича на освободившуюся кафедру претендовали его ученики Владимир Соловьев и профессор Варшавского университета Матвей Михайлович Троицкий. Последний был назначен ординарным профессором, а Соловьев – доцентом. Троицкий в свое время, будучи слушателем Киевской духовной академии, также обучался философии у Юркевича. Это было в начале 50-х годов. С тех пор многое изменилось в русском обществе, и чуждая Юркевичу идея связи психологии с быстро развивавшимися естественными науками приобрела у молодого поколения аксиоматический характер. Это сказывается на дальнейшей работе Троицкого. Он, воспитанный на психологических концепциях Беннеке, Герберта, Дробиша и других немецких авторитетов, склонных к построениям, чуждым методологии естественных наук, делает выбор в пользу английских психологов. Преимущество их позиции он видит в опоре на индукцию как способ обобщения частных фактов в противовес умозрительному выведению фактов из метафизических постулатов о душе и ее свойствах. Страница 324. Первой книгой Троицкого, которую он представил в качестве своей докторской диссертации, были сочинения о немецкой философии в текущем столетии, где он противопоставлял английскую психологию немецкой. Он поддерживал индуктивный метод и английский ассоционизм, и резко критиковал Канта и всю немецкую линию философии и психологии. В то время в России как раз была популярна немецкая психология Герберта и Вундта, потому-то диссертация Троицкого и подверглась в Москве резкой критике. Троицкий и в следующих своих работах развивает идеи ассоционистической психологии, доказывая, что все психические процессы формируются благодаря различным законам ассоциации – смежности, сходства и контраста. Интересно, что в своих трудах он в традициях отечественной психологии большое внимание уделяет проблеме нравственности и практическому использованию психологических знаний. Образование Московского психологического общества, во главе которого встал Троицкий, как и издание первого научного психологического журнала «Вопросы философии и психологии», тесно связано с мыслями о пользе и просвещении, то есть с основными идеями народничества, воодушевлявшими тогда отечественную интеллигенцию. Апология опытного познания в противовес метафизическим системам воспринималась как нечто еретическое, хотя, так сказать, опыт в понимании Троицкого означал нечто иное, чем понимали под ним Сеченов и другие естествоиспытатели. Имелось в виду изучение того, что говорит субъекту наблюдение за собственными состояниями сознания, иначе говоря, прямые свидетельства интроспекции. Это была линия позитивизма, которую Троицкий первым проводил в русской психологии в противовес доминировавшей до него на университетских кафедрах философии, метафизической и схоластической трактовки психических явлений. Страница 325. Тем не менее, позитивистский подход сохранял принцип противопоставления душевных явлений телесным, которые трактовались в качестве внешних для нашего сознания и потому не входящих в предметную область психологии. Эта установка руководила пером Троицкого, когда он писал второй свой большой труд «Наука о духе» в двух томах, 1888 год. Хотя Владимир Соловьев замечал, что по этой книге никакой западный европеец ничему не научился бы, для русского читателя книга содержала свежие идеи, близкие представлениям Бена и Спенсера, вносившим в частности в психологию принцип развития. Если Троицкий стремился в своей психологической теории разграничить области знания и веры, то другой московский психолог Самарин, наоборот, считал, что такое разграничение в принципе невозможно. Самойлов также отрицал зависимость поведения от внешних условий, доказывая, что такое подчинение свидетельствует о пассивности души, об отсутствии у нее свободы воли.